хвалебствующий перед Богом, а благородный человек, который общается с небесами. Лиана дотронулась до его плеча. Ранд поднял голову и просто сказал: «Мои родители. Они часто приходили сюда, чтобы остаться вдвоем. Я думаю, это самое подходящее место для них». Лиана согласно кивнула. Потом, протянув руку, дотронулась до выгравированных на доске имен Марка де Бомануара и Энн Марн. «Твои дедушка и бабушка», — прошептала она Эймери, который, округлив глаза, не отрываясь, смотрел на горящие свечи. Под именами красовался знакомый девиз: «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». «И тем не менее, твой отец 19 лет был узником Аранделла. Законная жена отказалась выкупить его». «Почему?» — удивилась Лианна. Ранд пожал плечами. «Она нашла себе любовника, потом у нее родился ребенок, и все имущество моего отца досталось французской короне». «Но ведь твой отец был графом. Неужели ему не хотелось вернуться в Гасконь и потребовать назад свои земли?» Ранд улыбнулся. Здесь он владел кое-чем более ценным. Взяв руку Лианны в свою, Ранд дотронулся ею до изображения Энн Марн. В Англии у отца была женщина, которую он любил. Лианна опустила глаза. Они жили как муж и жена? Почти 18 лет. И даже умерли в одном и том же месяце. Она молча опустилась на колени перед алтарем, рассеянно гладя головку сына. Одна мысль беспокоила ее. Марк де Бомануар, отец Ранда, забыл о своей французской жене и полюбил англичанку. Не сделает ли то же самое его сын, когда англичан выдворят из Франции? Лианна поспешила отогнать от себя эту мысль и спросила: «Ты скучал по Аранделлу?» Ранд повеселел. «Нет, дорогая, с того самого момента, как встретил тебя, и никогда не буду скучать». Его ответ поднял ей настроение. Они вышли из часовни в хорошем расположении духа и продолжили свой путь на запад. Ближе к вечеру путешественники оказались, наконец, у монастыря Святой Агнес. Пожилая монахиня проводила их во внутренний дворик и попросила подождать. Охваченная ужасным предчувствием, Лиана сидела на скамье, держа на руках Эймери, и ждала встречи с Джастин Типтофт. «Мышка», — назвал ее Джек Кейт. «Девочка», — поправил ее Ранд. Она опустила глаза. Неожиданно послышался заливистый детский смех и мягкий женский голос. Лианна встрепенулась и подняла голову. По двору шла стайка ребятишек, и среди них молодая девушка с миловидным лицом, которая широко улыбалась, сияя голубыми глазами. Под серым монашеским одеянием угадывались округлые формы. «Не мышка», — подумала Лианна, — «но и не девочка». Джастин Типтофт. На сердце Лианны легла тяжесть. Это была та самая Джастин, которую любил Ранд, в то время как мадемуазель де Буалонг ему навязали силой. Она украдкой наблюдала за мужем. Его взгляд был прикован к Джастин. Он улыбнулся и протянул к ней руки, а девушка с такой радостью бросилась к нему в объятия, что у Лианны все окаменело внутри. «Джастин — монахиня», — лихорадочно думала Лианна. «Она невеста Христа. У нее нет прав на Ранда». но...